Глава 17. Финариум. Добыча в виде куртки с плеча Рея оказалась пустышкой. Я проверила ее вдоль и поперек, исследовала швы и карманы, но мне достались лишь клочок салфетки и фантик от конфеты. Я понюхала его. Мятная. Может, это вообще не куртка Рея? Может, он стянул ее с кого-то в Люпьенском театре? Или взял в одном из ящиков, набитых всякой всячиной. Подумав, я решила идти другим путем — исследовать дом. Образ сумасбродной куклы для этого оказался вполне удобным. Почти 2 часа я бродила по коридорам и лестницам, заглядывала в комнаты, которые были открыты, и пыталась вскрыть те, что оказались заперты. Иногда за дверьми попадались местные обитатели, но на меня они реагировали вполне доброжелательно. Похоже, все уже были осведомлены о новой жительнице этого дома, хоть и временной. Как и сказал Рэй, обитаемой оказалась северная часть поместья. Блуждая по ней, я насчитала 2 десятка жителей, по большей части парней. Девушек было всего несколько, включая доброжелательную Мишель и вредную Фиби. Подруги делили одну комнату. Когда я заглянула, делая вид, что заблудилась, Фиби лишь что-то буркнула, снова поглощенная своим вязанием. А Мишель обрадовалась гости и тут же попыталась пристроить меня к уборке дома. Я сбежала так быстро, что не успела даже услышать, где именно должна вымыть и убрать. На первом этаже располагались хозяйственные помещения. Склад, кухня со столовой, несколько чуланов, набитых всяким хламом, и несколько запертых комнат, замки в которых не поддавались моим ножницам. Ну и еще комната, выделенная для меня. На втором этаже я увидела кабинет с поцарапанным, но еще крепким дубовым столом. Остатки большой, но сейчас почти полностью уничтоженной библиотеки и остальные жилые комнаты. А еще здесь была галерея с картинами, соединяющая 2 части здания. Лестница на 3-й этаж местами обвалилась, и я решила, что наверху нет ничего интересного. Кто захочет каждый день подниматься по шатающимся ступенькам, рискуя свалиться и свернуть себе шею? Где живет Рэй, я так и не поняла. Может, его комната была одной из тех, куда я не смогла попасть? Или он делил помещение и кровать с одной из девушек? Например, с красивой белокурой Ванессой, проживающей над кухней. Болтать со мной блондинка не пожелала. Похоже, она, как и игла, не жаловала бесцеремонных незнакомок. Кстати, саму иглу я тоже не нашла, но это обстоятельство меня лишь порадовало. А вот что огорчило и вызвало недоумение, так это творящиеся вокруг странности. И исходили они не от жителей, а от самого дома. Пока рядом был Рэй, ничего особенного я не замечала, но чем дольше я шаталась по коридорам, тем больше становилось непонятностей. Паркетные доски вдруг ломались, образуя ямы, в которые проваливались мои ноги. Ступени натужно скрипели, словно решив оповестить о моих шагах всю империю, а двери комнаты чуланов хлопали, норовя прищемить мне нос. В одной из пустующих комнат с полки свалился глиняный горшок. Я едва успела отпрыгнуть, чтобы спасти от удара голову. Списала падение на кривую полку и сквозняк, но недоумение осталось. А когда из каменной кладки стены стали вываливаться камушки да прямиком на мои плечи, к недоумению добавилась еще и злость. «Да какого черта? Это не дом, а развалюха!» Пока я блуждала, составляя мысленный план здания, наступила ночь. Окна на первом этаже были заколочены досками, и теперь я знала, почему. Чтобы в старое здание, стоящее на окраине Старограда, не забрались бездомные или бродячие псы. В окнах 1-го этажа давно не было стекол. Зато выше они все-таки имелись, пропуская солнечный свет, которого хватало и на коридоры. Но стоило солнцу скрыться за скалами, как дом погрузился в ночной сумрак. Освещение, конечно же, не включилось. Здесь пользовались свечами и древними масляными лампами. Бродить в потемках по дырявым доскам мне совершенно не нравилось. Во тьме стало казаться, что тени следят за мной злыми, настороженными глазами, а за каждым поворотом поджидает монстр. К тому же я банально устала и проголодалась. Этот день меня окончательно вымотал. Так что я решила вернуться в свою комнату и немного отдохнуть, чтобы набраться сил перед новым боем. Но стоило открыть дверь, и я нос к носу столкнулась с вулканом, едва не взвизгнув от неожиданности. Парень широко улыбнулся, показав впечатляющую щербинку между зубов. Я ответила хмурым взглядом. «Ты что это тут делаешь?» «Принес тебе ужин, свечи и спички. Ну и одежду еще. А ты где была?» «Гуляла. Ты знаешь, что этот дом разваливается прямо на глазах?» Гневно выдала я. «Неужели нельзя лучше смотреть за этими дурацкими стенами и лестницами? Пару раз мне на голову едва не свалился булыжник». Вулкан как-то придушенно хрюкнул и покосился на мое платье, подпоясанное шнуром с кисточкой. «Ага, разваливается. Иногда. Ты того. Ходи осторожно. А лучше сиди в комнате, Ванда». «Ты пришел запереть меня?» «Нет. Но если не переоденешься, запру. Рэй сказал найти для тебя штаны, чтобы ты не расхаживала с голыми коленями». «А ваш Рэй не любит женские колени?» — невинно поинтересовалась я. И вулкан поперхнулся. Глянул на меня как-то странно. Почесал огненную макушку. «Он велел найти тебе одежду, потому что к ночи сильно холодает. Отопления тут нет, как видишь. И отдать, когда ты закончишь шарить по дому и вынюхивать наши страшные тайны, конечно». «Кто тут шарит?» — притворно возмутилась я. «Ну ты. Рэй сказал как-то по-другому, но суть-то одна. На вот, я нашел, что есть». Мне в руки опустился увесистый сверток. «Ночью тут и правда довольно холодно. Я тебе там еще одеяло на кровать положил». «Тоже Рэй велел. Почему-то внутри стало тепло». «Ну, замерзнешь и что? Кого пытать будем?» «Ой, ври больше», — буркнула я. «Что-то не верится, что кто-то из вас способен на пытки. Особенно Рэй». Вулкан наклонился ко мне и заговорщически подмигнул. «Так думали все, на чьих костях нынче пируют в темнице крысы», — могильным голосом провыл этот клоун. «А забота Рэя — это тактика такая. Усыпляет бдительность, а потом клац!» Вулкан щелкнул зубами перед моим носом. «И все. Труп!» Я внимательно посмотрела на конопатое лицо и заинтересовалась. «У вас есть темницы?» Вулкан тоже посмотрел на меня очень внимательно. «С тобой вообще неинтересно», — пожаловался он. «Ты что, совсем не боишься?» «Конечно, боюсь», — ободрила я. «Так темницы покажешь?» «Ничего я тебе не покажу». «Никакого понимания», — расстроился парень. «Держи вот свои тряпки, сама тут выберешь. И не ходи в темноте, это опасно. Споткнешься еще. Мы здесь рано ложимся спать, свечи экономим. Завтрак в 7 утра. Кто опоздал, тот до обеда голодный. И хватит просто так шататься. Утром найду тебе полезное дело». «Я тут вообще-то пленница», — напомнила я. «Точно. Значит, отправишься разбирать кладовую. Наши уже полгода перекладывают эту работенку друг на друга, а ты-то пленница. Вот и наведешь порядок в старых сундуках». «Ну да, делать мне больше нечего». «Все, я пошел». Вулкан широко зевнул, не прикрывая рот. «Эй, а где комната Рэя?» — крикнула я вслед уходящему парню. Тот повернул голову и хитро подмигнул. «А Рэй велел тебе не говорить». «Что?» — опешила я. «То есть он знал, что я спрошу?» «Утром переоденься, милашка. Не надо Рэя злить». «А то что?» — крикнула я вслед рыжему. Но он только хмыкнул и не ответил. Я хотела кинуть ему вслед что-нибудь тяжелое, но, увы, под рукой ничего не оказалось. Пришлось довольствоваться гневными взглядами, которых вулкан даже не заметил. «Ну и чем проклятого Рэя не устроили мои колени?» — пробормотала я, входя в комнату. Но решила все-таки не спорить. «Пожалуй, достаточно на сегодня провокаций. Правда, не могу сказать, что мне они помогли разобраться в характере главаря банды. Все, что я пока могла сказать об этом человеке, он держит в узде любые свои эмоции. Мне не удавалось разозлить его или заставить кричать, выдавая истинные намерения и чувства. Я увидела лишь то, что он мне показал. То есть ровным счетом ничего. Хотя он велел мне переодеться. Это можно считать подсказкой? Почему хладнокровный Рэй не желает видеть голые женские ноги? Я припомнила одежду Мишель и Фиби, свободные штаны и свитера. Они одеваются так по приказу главаря или в подобном виде просто удобнее? «Занятно», — воодушевилась я. «Завтра попробую узнать больше. А пока...» Пока у меня начали слипаться глаза. Дом погрузился в сонную дрему. Крохотный язычок свечи озарял такое же крохотное пространство вокруг стола, на котором стоял стакан молока и лежала булочка. Я скинула тапочки и дурацкое платье, которое мне самой уже порядком надоело. Залезла на кровать, укуталась в пахнущее травами одеяло. Сидя в теплом коконе, медленно сживала свой ужин, размышляя о Мишель и Фиби, о жуткой игле и пауке, наглом вулкане, высокомерной Ванессе и парни с пластырем на губах. Обо всех, кого успела увидеть в столовой или заметить в комнатах наверху. А особенно о парне с некрасивым лицом и красивыми глазами. Я не заметила, как уплыла в дрему. Проснулась, как от толчка, и некоторое время лежала, пытаясь сообразить, где нахожусь. На столе медленно оплывала свеча. Огненный лепесток почти добрался до медного подсвечника. Вулкан приказал свечу экономить, но я, конечно же, об этом забыла и без надобности истратила почти всю. Отсутствие часов и окон не давало понять, который час, но, судя по сгоревшему воску, все еще глубокая ночь. Я смежила веки, намереваясь еще поспать. Как вдруг на потолке зашуршало, заскрежетало, и прямо на кровать в сантиметре от моей головы шлепнулся кусок штукатурки. Я подпрыгнула на матрасе, мигом растеряв остатки дремы. Второй кусок некогда красивой лепнины, украшающий потолок, откололся и свалился прямо на мою ногу, оставив синяк. «Проклятый дом! Ты решил развалиться именно сейчас?» — едва не завопила я. Скатившись к кровати, я потянулась за одеждой. Дверца шкафа распахнулась и треснула меня по лбу. «Да какого черта тут творится?» Я отпрыгнула в сторону, потирая то ушибленную голову, то раненую ногу и с подозрением осматривая потолок и мебель. Комната молчала, но эта тишина сильно смахивала на затаившегося в засаде врага. Смахнув с одеяла куски лепнины, я некоторое время стояла, ожидая новых пакостей. Но ничего не происходило. Я покосилась на теплые объятия постели, размышляя, стоит ли им отдаться. И тут где-то в глубине дома раздался жуткий вой. Приглушенный, словно зверя, накрыло подушкой, но в то же время слышимый и невыносимый. Что здесь происходит? Может, волк попал в капкан? В горах полно зверей. Вот только звук идет не снаружи. Волк забрался в дом? Ужас какой! Новый рык вой заставил меня подпрыгнуть, торопливо натянуть узкие джинсы, белый свитер и ботинки, найденные в свертке вулкана, а потом выглянуть в коридор. Правда, сначала пришлось повоевать с дверью. Ручку заклинило, и она никак не желала поддаваться. «Не дом, а лачуга! Что ни тронь, ничего не работает!» — разозлилась я, едва не оторвав проклятую штуковину. Ручка болезненно щелкнула по пальцам, но все-таки поддалась, и дверь открылась. Я высунулась наружу. Коридор тонул во мраке. Лишь в самом конце тускло блестела лампа с огарком внутри. Ее света хватало лишь на то, чтобы не натыкаться на стены. Новый вой прозвучал тише и глуше, но в нем отчетливо слышалась невыносимая боль. Похоже, все-таки капкан. Я сжала в кулаке ножницы. Свое единственное оружие. Инстинкт самосохранения подсказывал, что лучше бы мне спрятаться в своей комнате, а не блуждать во тьме. Но я знала, что этот путь не для меня. Я не смогу сидеть в неведении, вслушиваясь в жуткие звуки. Волк? Нет, не похоже. Но тогда кто может издавать подобное завывание? И странно, но в коридорах дома никого нет. Неужели никто ничего не слышит? Я нахмурилась, гадая, не послышались ли мне звуки. Все-таки порой я не была уверена в правдивости того, что вижу. Обойдя первый этаж, остановилась, прислушиваясь. Новый вой звучал где-то внизу. Тише, глуше, болезненнее. Словно у того, кто выл, больше не было сил. Я встала на колени и прижалась ухом к полу. Точно. Звук идет снизу. Обвела взглядом стены. Где-то должна быть еще одна дверь. В старых домах полно тайных ходов. Вспомнилась карта Ананквирхи, которую я шантажом и подкупом раздобыла у одного из выпускников еще на первом курсе, и которая 5 лет помогала мне избегать нежелательных встреч в узких коридорах Академии. Снова осмотрелась. На стене темнели заржавевшие кольца для факелов. Я подергала каждый и хмыкнула, когда часть стены неохотно поддалась, приоткрывая узкую щель и каменную лестницу. «Дилетанты», — пробормотала я. Постояла, всматриваясь в лаз. «Куда он ведет? Может, к тем самым темницам?» «Ладно, не спущусь, не узнаю. И не успокоюсь». Узкий спуск со стертыми каменными ступенями вел вниз так долго, что я начала волноваться. Освещения не было, и двигаться пришлось в полнейшей темноте, на ощупь. Я спускалась, размышляя, кто и зачем построил в этом доме тайное подземелье, да еще такое глубокое. Впрочем, Староград называют не только городом знаний, но и памятью предков. Знаний, потому что в городе расположены самые известные академии и университеты империи, а памятью — из-за сотен вековых дворцов и зданий, обитаемых и разрушенных, хранящих свои мрачные тайны. Тьма оборвалась внезапно. Еще один поворот, и мрак рассеялся. На бронзовых подставках оплывали и плакали воском свечи. Немного, всего 3 штуки. Лепестки огоньков освещали стену со старой фреской истины духа, аккуратно подправленной чьей-то заботливой рукой. Перед изображением стояла клетка, в которой билось нечто. Поначалу мне почудилось, что об прутья ударяется действительно зверь. Страшный, изломанный, жуткий. Но потом я заметила одежду. Вернее, лоскуты, то, во что превратились штаны и рубашка. Мужчина... Существо было мужчиной, но не человеком. Ощущая, как подкатывают к горлу тошнота и ужас, я рассмотрела монстра, тощие, сложенные назад, как у кузнечика, ноги. Неестественно согнутую спину с чистоколом кривого позвоночника. Худые, длинные, слишком длинные, руки с черными когтями, совсем не похожими на ногти человека. Эти когти рвали что-то темное в углу клетки, и монстр издавал то чавканье, то тот самый вой, что меня разбудил. Я сглотнула, поняв, что именно темнеет за прутьями. Оленья туша. Уже наполовину сожранное монстром. Существо запускало в брюхо добычи пальцы с 4 суставами, выдирало кусок и тащило ко рту. Рядом в пятнистой оленьей шкуре что-то зашевелилось, и из требухи высунулась страшная крысиная морда, на которой моргнули 2 черных глаза. А потом... потом другие 2 черных глаза. Видимо, я издала какой-то звук, потому что монстр застыл, выпрямился и посмотрел на меня, не оборачиваясь. Там, где должен быть затылок, оказалось лицо. Почти обычное мужское, странно знакомое. А потом шея существа с хрустом повернулась, и я увидела, что спереди у него еще одни глаза и рот, измазанный красным. Двуликое чудовище зарычало, облизываясь, и всем телом бросилась на прутья, которые прогнулись под его весом. Невероятно длинные руки с 2 локтями вытянулись и схватили меня за край свитера. С воплем я воткнула ножницы в жуткую ладонь. Пальцы с когтями разжались, и я шарахнулась назад. И наткнулась на что-то живое. Кого-то. Еще один монстр. Ничего не видя от страха, я ударила локтем, извернулась в держащих меня лапах, ткнула, не глядя, окровавленными ножницами, пнула ногой. Чудовище охнуло, и я ударила снова, метя в сердце. И свалилась на пол от четкой подсечки врага. Мои руки одним рывком стянули за спиной, а голову прижали к холодным камням подземелья. Я дернулась, взбрыкнула, заерзала, пытаясь сбросить тяжелое тело, навалившееся сверху. Но чудовище оказалось сильнее. Гораздо сильнее. Запястье сдавило, и я выпустила из ослабевших пальцев ножницы. И уже хотела тоже завыть, как сверху раздался знакомый голос. «Хватит! Ты поранишь нас обоих!» «Хватит, Ванда!» Заминка перед именем обеспечила мгновенное узнавание. «Рэй?» — выдохнула я, согревая дыханием камни. «Это я. Успокойся». «Ты? И почему это должно меня успокоить?» — возмутилась я. Тяжесть чужого тела исчезла, и я рывком откатилась, сгруппировалась, готовая снова биться за свою жизнь. Но передо мной действительно стоял Рэй. Мрачный и злой, но по-прежнему похожий на человека. «Какого дьявола ты тут делаешь?» — процедил он. Не отвечая, я перевела взгляд на клетку. Существо сидело на корточках в темном углу, почти спрятавшись за останками оленя. Рядом вертела головой крыса с двумя хвостами и четырьмя глазами. «Что это такое?» — прошептала я. «Иди наверх», — приказал Рэй. И, видя, что я не двигаюсь, повысил голос. «Иди», — я сказал. «Ты его пугаешь». «Это я-то пугаю?» Моему изумлению не было предела. Под злым взглядом темных глаз я дошла до лестницы и остановилась. Рэй возле клетки что-то сказал, тихо, слов не разобрать, а потом бросил внутрь флягу. Чудовище кинулось к ней, сгребло подношение и, жадно хлюпая, принялось пить. В измазанный красным рот полилось черное пойло, и я уловила смутно знакомый запах. Где-то я уже его ощущала, совсем недавно. Но понять не успела, потому что Рэй отошел от клетки и повернулся ко мне. Окинул недовольным взглядом. «Я ведь велел убираться!» За его плечом на меня смотрели сквозь прутья мужские глаза. И вдруг я поняла. «Это же тот человек! Седовласый господин, которого я приняла за главаря! Это он? Но что?» «Идем!» Мое плечо сжало рука в перчатке и тут же отпустило. Я повернулась и пошагала вверх. Рэй бесшумной тенью двигался следом. Я шла и все не могла выбросить из головы двуликого монстра. Истинный дух. А что, если все в этом доме такие же? Что, если улыбки Мишель, подначки вулкана и зубоскальство паука всего лишь маски, чтобы скрыть сущность? Потому никто не откликнулся на вой. Они все знают, что происходит внизу. И все они такие же. Сидят за дверьми разваливающегося дома, точат клыки и когти. «Мы не чудовище», — резко сказал за спиной Рэй, и я обернулась. Но, вопреки ожиданиям, он не наткнулся на меня, а остановился на ступеньку ниже. «Он что же, мысли читает?» «Нетрудно догадаться, о чем ты думаешь», — глухо произнес мужчина. Мутные потоки света снизу обрисовывали его силуэт и острыми гранями расчерчивали лицо. «Не чудовище?» «И поэтому этот человек сидит в клетке». Меня все еще лихорадило от пережитого ужаса. Рэй хмуро указал наверх, не желая разговаривать на лестнице. Возможно, существо внизу могло нас услышать. Я снова отвернулась и решительно зашагала вперед. Присутствие Рэя ощущалось легким, едва уловимым дыханием позади и тихими шагами. Мелькнула мысль, что он тоже может быть монстром, причем самым страшным из всех. Не зря ведь его тут слушаются. В молчании мы покинули тесный лаз, Прошли коридоры, мы свернули в пустую столовую. Рэй зажег фитилек лампы, похоже, он отлично ориентировался во тьме этого дома. Потом поставил чайник на старую плиту, достал кружки. Чай он тоже заваривал в молчании. Я села у стола, напряженно наблюдая точные скупые движения молодого мужчины. В нем не было никакой суеты, никакого беспокойства. Отточенная размеренность и плавность, похожая на танец. Моргнула, когда Рэй поставил передо мной кружку, наполненную ароматным сладким чаем. Я хотела сказать, что не пью сладкий чай и не люблю травы, но почему-то молча сделала осторожный глоток. На губах остался вкус дикого меда, липовых соцветий и мяты. «Вкусно». Подняла голову и сразу наткнулась на темный взгляд, в котором плясало отражение огня. Эти блики во тьме завораживали, и я тряхнула головой, не желая поддаваться странной магии этого человека. «Человек внизу? Деструкт!» — резко сказала я. «На последней стадии. Финариум!» «Их двое. Брэдди и Нейл», — сепловато ответил Рэй. «Но в обычном состоянии он предпочитает просто Нейл. Брэдди уже все равно, вряд ли он помнит свое имя». «Двое? Значит, он двоедушник? Нам рассказывали о подобных случаях. Когда-то они были братьями. Попали в низкочастотную воронку у Нижнего Лундилеона. Там большая яма скверны, ты знаешь? Потому и живут одни бедняки, те, кто не может позволить себе более чистое жилье. Это давно было. Братья сражаются уже много лет. Но разрыв духа разрастается, меняет тело и поглощает разум. Нейл еще держится». Я сжала пальцы на горячей кружке, не ощущая ее жара. И Рэй опустил взгляд, очень внимательно рассматривая мои запястья и пальцы. Так внимательно, что мои щеки наверняка покраснели. «Мне жаль, что ты испугалась. Я думал, миротворцы знают, как выглядят такие деструкты». «Я еще не закончила обучение», — качнула головой я, стараясь не думать о том, что мы здесь вдвоем. Одни. Да и потом ловить порченных — дело Святой Инквизиции, а не миротворцев. Студенты Маннанквирхи лишь рассказывают о безумных чудовищах, которые милостью Империи доживают свой век в песках. «Милость?» — Рэй усмехнулся. «Думаешь, можно применить это слово?» «В песках о деструктах заботятся», — не слишком уверенно произнесла я. Все же слухи о страшном месте ходили разные. Говорят, даже лечат. Пытаются лечить. Рэй снова усмехнулся, и я осеклась. Никто не вернулся из песков, чтобы поведать о чудесном исцелении от разрыва. Деструктов не казнят потому, что убийство может образовать блуждающий вихрь, а то и яму скверны, опасную для других людей. Но не считай это милостью, Ванда. Тьма в его глазах словно стала глубже и острее. И пламя задергалось, задрожало. Но длилось это лишь миг. Рэй сделал глоток чая, успокаиваясь. «Когда Нейл ощущает приближение приступа, он сам идет в клетку, которую я запираю. Брэдди же давно утратил разум, превратился в зверя. И он требует крови. Но Нейл все еще сражается. Подумай, каково ему видеть, чем стал его брат? И чем становится он сам? «Ты даешь ему какое-то лекарство?» — вспомнила я черное пойло и булькающее горло. «Некоторые травы и препараты латают разрыв. Увы, эффект недолговременный, а промежутки между приступами становятся все короче». Я содрогнулась. «Что будет, когда лекарство перестанет действовать?» Рэй потер переносицу и не ответил. «Да и что он мог сказать? Я сама все понимала. В этом доме живут молодые деструкты, и если Нейл станет для них смертельно опасен, я тоже не стала продолжать, даже в своей голове». Некоторое время мы молча тянули остывающий липовый чай. Углы кухни тонули во мраке. За окном завывал горный ветер. Но здесь, внутри дома, было тепло и безопасно. Странное ощущение после всего, что я увидела в этом месте. И все же... Это Нейл собрал всех, кто проживает здесь. У него был приют для деструктов под Нью-Лимериком, в старом аббатстве. Они жили там, скрываясь, несколько лет. Но аббатство сгорело в прошлом году. Инквизиторы все-таки добрались до Нейла и его подопечных. Сбежавшие подались в Староград, надеясь затеряться на севере. Здесь мы и познакомились. Отверженные и проклятые всегда находят друг друга. Этот дом — их последнее убежище. Больше идти некуда. А эти люди не чудовища. Они те, кому просто не повезло. Я прочистила внезапно сжавшееся горло. Надеюсь, профессор действительно знает, как восстановить разорванные линии. Утром я поговорю с ним. Попытаюсь убедить сотрудничать с вами. Рэй кивнул, забрал мою пустую кружку, отнес к раковине и снял перчатки. Я подалась вперед, ожидая увидеть нечто ужасное. Шрамы? Увечья? Что-то еще хуже. Но ничего подобного под перчатками не было. Его руки оказались красивыми. Узкие, но сильные запястья. Длинные пальцы с аккуратно подстриженными овальными ногтями. Рэй тщательно вымыл две кружки в миске с водой, поставил на сушку и снова спрятал руки под кожей перчаток. Я смотрела на его напряженную спину, обтянутую черной рубашкой, на широкий ремень брюк, на синие джинсы, облегающие рельефную фигуру, и думала совсем не о чудовищах. Подлое воображение сдирало с Рэя одежду, освобождая тело от ткани и являя моему взору скрытое. Фитиль лампы зашипел и едва не угас, словно тьма расширялась и становилась сильнее, пожирая крохотные искры света. И мне вдруг захотелось, чтобы она победила, чтобы свет сдох окончательно. А Рэй повернулся ко мне, сделал два шага между раковиной и моим стулом, рывком притянул к себе и... Совершенно неуместно вспомнилась тяжесть его тела, прижимающая меня к полу подземелья. И темнота кухни вдруг показалась слишком интимной. Пелена, отрезающая от всего мира, прячущая в своих нежных объятиях. Сумрак, в котором мысли становятся тягучими, как дикий мед, а порочные образы оживают. Те самые, где летят сброшенные на пол кружки и чай выплескивается на старый паркет. Где два тела вжимаются друг в друга, сплетаются пальцы, щекочут кожу разметавшиеся волосы. Где шелестит и рвется торопливо срываемая одежда. Где шипит, угасая лампа. И сухие губы, наконец, встречаются, чтобы проникнуть и почувствовать, ощутить чужую сладость. Внезапная дрожь прокатилась по телу, делая его слабым. Сердце забилось чаще, и я не смогла сдержать рваный вдох. Нервничая, облизала пересохшие губы. «Ты что-то добавил в напиток?» Я поразилась хрипловатым ноткам своего голоса. Рэй тоже втянул воздух. «Это был обычный чай, резче, чем следовало», — сказал он. «Да? Я ощущаю себя странно». «Дело не в чае. Прости, мне не стоило думать». «Что?» — растерялась я. «Иногда мои мысли влияют на этот мир». Я оглянулась. Лампа затрещала и почти погасла. Темное и сладкое разливалось в воздухе, лишая дыхания. «И о чем же ты думал, Рэй?» Тихо, словно боясь спугнуть эту темноту, сказала я. Он на миг сжал край раковины. «Идем, я провожу тебя в комнату». Все так же резко бросил ренегат, направляясь к двери. На меня он не смотрел. Странные, совершенно дикие желания потрясли даже сильнее, чем финариум в клетке. Что сейчас произошло? Почему я об этом думаю? В самом неподходящем месте и с самым неподходящим человеком. Да он же преступник, ренегат, изгой. Он даже не красив. Эти мысли были ужасными. Или нет? Даже сейчас я почти до одури желала ощутить поцелуй со вкусом липового чая. А когда Рэй все-таки обернулся и наши взгляды встретились, я увидела лихорадочный блеск в темных глазах и поняла, за какие мысли он просил прощения. Это желание, как и темноту, мы разделили на двоих.